как ткнул локтем соседа и отвел створку двери. Не просто тучному сэру Уинстону войти в дверь. Но дело даже не в том, как Бьюкенен встретил сэра Уинстона. Взгляните только, как он повел себя дальше. Сдвинулся рычажок в мозгу человека. Пришли в движение колесики, которые были неподвижны едва ли не с Рождества Христова. Сэр Джордж уже не полулежит в кресле, а скорее стоит, изобразив своей длинной фигурой вопросительный знак. Диву даешься, как можно принять эту мудренную позу, не утвердив соответствующего места на сиденье. Настоящему политику, сэр Уинстон, никогда не стыдно отказаться от своих прежних взглядов, если время... Короче, я за вторжение. Разумеется, я понимаю, что при налоге в 6 шиллингов на фунт это сделать трудно, но при 6 шиллингах и 10 пенсах речь идет лишь о 10 пенсах, сэр Уинстон. В большой гостиной становится все темней. И так, кажется, Петру тише. Члены русского клуба погрузились в трудные раздумья. 10 пенсов и вторжение в Россию. «Все так ясно», — произнес Петр с той энергией и непримиримостью, с какой вел разговор. «Как неспешно для вас было это дело? Вы выждали сутки и обратились с просьбой о депеше к Литвинову. Заметьте, не ко мне, а к Литвинову, и в этом был резон». «Вы сказали резон? Какой?» — спросил Тейлор. К этим жестким «вы сказали» Тейлор обращался не без умысла. Он получал от Петра готовые русские фразы и, повторяя их, выгадывал время. В этом напряженном разговоре время было ему очень нужно. «Если вы частное лицо, вы можете обратиться с этой просьбой и ко мне», — проговорил Белодед. «Я лицо нечастное», — почти патетически воскликнул Тейлор. «И все, что я сказал, имеет силу официального разговора». Любопытно, чем определены русские интересы Тейлора? Его далекий предок, может, тот самый, чей портрет висит в большой гостиной, ходил в Вологду за русским мехом, или другой прародитель, не столь древний, но столь же упрямо цепкий, был главой британской дипломатической миссии у Екатерины? В какой мере это было так, и насколько все это могло оказать влияние на судьбу Тейлора? Кем видит себя Тейлор в будущем? Шефом восточноевропейского департамента на Даунинг-стрит? Или директором русско-британской, лучше британской нефтяной компании в городе на Каспийском море? «А вот о себе я этого сказать не могу», — возразил Петр. «В этом вопросе, разумеется, преимущество у вас». Петр поймал себя на мысли, что произносит эти слова «преимущество у вас» с радостью. «Как вы понимаете», — продолжал Белодед, «этот разговор имеет смысл, если он ведется на началах паритетных. Официальному положению вашему должно соответствовать такое же положение человека, с которым вы ведете разговор». «Вы сказали на началах паритетных». «Тогда мы зашли в тупик», — проговорил Тейлор. «Нет, почему же?» — был ответ Петра. «Литвинов должен быть освобожден из тюрьмы. Он единственное официальное лицо, которое правомочно вести переговоры». «Ну что ж, желаю вам продать всю пеньку, мистер Белодед», — вырвалось вдруг у англичанина. «Благодарю вас, мистер Тейлор». Они простились, едва вышли из холла. Дальше провожать Петра Тейлор не стал. Нормы вежливости дозированы. Меньшее внимание неприлично, большее в данном случае вряд ли уместно. Петр не мог не спросить себя, разрыв ли это, и надо ли было вести к разрыву. Он затревожился. Однако ты действительно на острове. Не исключено, что Тейлор на этом сочтет свою миссию завершенной и отстранится.